Ровно. Чего тебе? Я Дед Мороз. Я подарки вам принес. Чего тебе щенок нужен, старушка? Да Дед Мороз, я не щенок. А кто же ты? Дед Мороз. А? Дед Мороз. Дед Мороз! Подарки приношу детям! Дед Мороз? Да! А, еще Новый год не наступил. Ну, у тебя день рождения скоро, мы тебе подарок подарим. Ага, а деньги где возьмешь? Есть у меня деньги, я же Дед Мороз машину подарю. Ой, хуя нам не нужна. Что по аферистам сбивать? Я водить не умею. Я научу. А? Да. Как дела, Валь? Сейчас рассказываю еще кому-нибудь. Валентина Петровна, это правда. Да. Да. Заткни ее за пазуху. Хорошо, Валь. Так что на Новый год-то хочешь? А? Слушай. Что на Новый год хочешь? Подарить тебе что? Ёб твою мать, еще ёбнуться можно до Нового года. Осталось месяц. Новый год, снег, уже темнеет рано. Валь! Чё к нам снимался до Нового года? А ты хочешь Новый год? Очень. Лето любишь? Да, лето. Я тоже лето люблю. Тепло, как бабочки летают везде. А снег, холода какие-то там вечные, замерзаю все время. Сверстники есть с ними беседы, а не со старухами? Я? Ты не сверстник, мне как тебе. 27-го года рождения родился. Вань! Мне не интересно, когда ты родился. 27-го года. Так ты... Как тебя не достают из 218-й больше? Сам ты оттуда. Нет. Я с улицы Херсонской. Великого Устюга. Ладно, трещи где-нибудь еще. Хорошо, Валь. Да хуя ты мне нужен? Да, Валь, ну не кричи, не кричи. Мы с тобой по-нормальному.